И Прокл говорит о Тимее Платона. Число 7 посвящено Аполлону как тому, кто охватывает всю гармонию Вселенной, и потому его обычно называют богом Седмицы. Хебдомагетам, то есть повелителем числа 7. Аналогично у Евсебия. Солнце называется оракулом Аполлона, царя семизвучной гармонии. Но этот символ указывает, что Солнце своей силой действует на планеты в гармоническом отношении расстояний, подобно тому, как сила натяжения действует на струны различной длины, то есть обратно пропорционально квадрату расстояний. Конец цитаты. Таковым Аполлоном для Солнечной системы, играющим на струнах планет посредством Солнца, выступает Уран. Между движениями планет обнаруживается строгая циклическая взаимосвязь. При этом имеются две характерные группы связанных планет. Первая – Уран, Земля, в скобках Солнце, Интрамеркурий. И второе – Сатурн, вечерняя Венера, Луна. Первая группа может быть названа солнечной, тогда как вторая – лунной. Земля 12 месяцев умножить на 30 дней в месяце равняется 360 дней за период. Оборот вокруг Солнца 360 дней период делить на 360 дней в год получается 1 год период. В 29,5 годах оборота Сатурна 354 месяцев, как 354 дней в лунном годе. Согласно законам Ману и Пурана, один день лунных Питри, обитателей Луны, длится один месяц, условно 30 дней, от одного появления Луны до другого. Поскольку большинство видимых планет Солнечной системы вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, и в связи со значительной удаленностью звезд, то для всех этих планет будет действовать один и тот же зодиакальный звездный пояс, как и у Земли. Воздействие соответственного зодиакального знака происходит в момент нахождения Солнца в соответствующем знаке по отношению к данной планете. Если для Земли 12 секторов солнечного зодиака измеряются равными промежутками времени по 30 солнечных суток, то для Сатурна один сектор солнечного зодиака длится 30 лунных суток, 30 дней лунных Питри. Глава 6. Платон об изменении неба. Платон, рассказывая о неком катаклизме, постигшем человечество и его планету, косвенно затрагивая его причины, приводит миф об Атрее и Тиесте. Этот миф повествует, как соперничали два брата, Атрей и Тиест, за обладание руном золотоносного овна. Атрей убил священного овна и сделал из него чучело. Затем Атрей бросил в море свою жену, а на пиру примирения, подобно своему деду Танталу, накормил брата блюдом из братовых трех детей. Рассказывается также, что негодяй, ко всему прочему, переспал со своей дочерью. Другими словами, Атрей, подобно санскритскому Тришанку, совершил три чудовищных преступления, нарушив законы трех миров. В ужасе от злодейства Атрея солнце, Гелиос, изменило свой путь. Звездное небо над головой людей стало вращаться по-другому. Платон, Протагор. Даусы движения старого и нынешнего неба различают, называя их «старое небо» или «старый порядок» и «нынешнее небо» – «нынешний порядок». В одном из значений золотой овен, как и киренейская лань из подвига Геракла, есть символ погибшей планеты. Для спасения Солнечной системы была принесена в жертву планета человечества. Далее приводится миф, поведанный Платоном, о новом жизнеустройстве человечества. Чужеземец. Слушай внимательно мой миф, как слушают дети. Итак, много существовало и еще будет существовать древних сказаний, и среди них сказания об Атрее и Фиесте и их раздоре. Ты, конечно, слышал его и припоминаешь события, о которых там повествуется. Сократ, ты верно говоришь о знамении Золотого Овна? Чужеземец. Нет, совсем не об этом, а об изменении заката и восхода солнца и других звезд, ведь там, где теперь солнце восходит, в те времена был закат, и наоборот, там, где теперь закат, тогда был восход, но Бог явил тогда Атрею знамение и обратил все это вспять к нынешнему порядку. Сократ. Рассказывают и об этом. Чужеземец. Да и о царстве Кроноса мы слышали от многих. Сократ. Конечно, от очень многих. Чужеземец. А как насчет того, что вначале люди были порождены землей, а вовсе не другими людьми? Сократ. Это сказание тоже принадлежит к древнейшим. Чужеземец. Все это, и кроме того, тысячи еще более удивительных вещей, плоды одного и того же события, но со временем многое из этого стерлось в памяти, другое же рассеялось, и рассказывают о каждом из этих событий отдельно. А что лежало в основе всего этого, об этом не говорит никто. Мы же теперь должны сказать. Кстати, ведь подойдет эта речь к объяснению того, что такое истинный царь, планетный управитель. Итак, слушай. Бог, кто направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу, когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени. Потом это движение самопроизвольно обращается вспять, так как Вселенная – это живое существо, обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил, и эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости по следующей причине – пропуск. Ясно, Сократ, что в тогдашней природе не существовало рождения живых от живых. Уделом тогдашнего первого земного поколения было снова рождаться из земли, как и в старь, люди были земнорожденными. Воспоминания же об этом сохранили наши ранние предки, время которых соприкоснулось со временем, последовавшим за окончанием первой перемены земного планетарного круговращения. Они родились в начале нынешнего круговорота. Именно они стали для нас глашатаями, возвестившими те сказания, в которых многие теперь несправедливо сомневаются. Мы же, я полагаю, должны на них основываться.